795, октябрь 23. Не пишется, а ты пиши. Помощь приходит лишь в действии. Действие надо явить прежде, чем получить помощь, или, во всяком случае, приступить к нему, то есть начать. Ибо при начале действий есть к чему приложить нашу энергию. В этом случае проявляется тот же принцип, как в случае, когда имеющему хотя бы что-то дается, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Важно, чтобы было к чему приложить. Потому говорю, не сидите без дела, но действуйте. В действии уявляется плод ваших устремлений. О действии сказано достаточно, остается лишь приложить.